Глава 346. Кто ты, черт возьми, такой? Манхао взглянул на лотосовую формацию мечей. Ее он взял из трехстраничной книжицы, которую он получил, обведя вокруг пальца несколько сотен практиков своей аферой. Поэтому он понятия не имел, кому она раньше принадлежала. Но тонкая книжица стала для Манхао отличным источником просветления. До этого он и помыслить не мог, что мечи можно обеднять формации. В последние дни его изыскания не ограничивались тотемами и крохотным горшочком с четвертой горы, он немало времени провел за изучением формации мечей. В трехстраничной книжице отсутствовал текст, только иллюстрации. Если ты понял их значение, так тому и быть. Если же нет, тебе никогда не понять. Манхао не во всем разобрался, но на основании понятого он мог создать этот лотос. Но даже в таком состоянии формация мечей испускала невероятную смертоносную силу. Создание лотосовой формации позволило высвободить губительную силу времени. Манхао не обращал внимания на окружающих его практиков, но они неотрывно следили за ним. Манхао был их патриархом, стержнем церкви Золотого Света. Имя патриарха Золотой Свет давно уже стало ассоциироваться с одним из самых могущественных людей в этом регионе. Люди с замиранием сердца наблюдали за Манхао, кружащим в воздухе лотосом, а также ветшающими зданиями в их долине. Большеголовый патриарх побледнел и тяжело задышал. В его глазах стоял ужас. Раньше он считал, что Манхао использовал всю свою силу в попытке поймать его, но эта сцена разбила это предположение в пух и прах. «Кто на стадии создания ядра может устоять против мощи этой формации мечей?» С тревогой спросил сам себя Большеголовый. Лотос вращался, время неумолимо бежало вперед, небо и земля содрогнулись, и все вокруг начало рушиться. Манхао просто не мог не быть в центре внимания. Глаза попугая пораженно расширились, в них загорелся странный доселе невиданный огонек. Тяжело дыша, он не сводил глаз с лотосовой формации мечей. Глаза холодца рядом с ним напоминали два блюдца, оба совершенно не обратили внимания на тонкую книжицу Манхао, их больше занимало управление тысячей практиков. Поэтому исследование Манхао формации мечей прошло для них незамеченным, они невольно переглянулись. Каждый заметил удивление в глазах другого. «Никогда не слышал о лотосовой формации мечей!» Моргнув, сказал попугай. «Но от одного взгляда на нее у меня мурашки по коже! Какая гнусная, злая формация мечей! Ее аура очень странная! Ее надо уничтожить! Такому не место в этом мире!» Серьезно дал свою оценку холодец. «Лорд Пятый, кажется, недооценил этого хозяина!» Пробормотал попугай. Тем временем группа из дюжины практиков парила в воздухе у самой кромки долины и рассматривала лотосовую формацию мечей. Старик в их рядах, с ярким блеском в глазах, сосредоточенно ее разглядывал. Это был один из трех патриархов стадии зарождения души клана Дунло, тот самый, кто разозлил попугая в прошлый визит Манхао в город. Позади него парили Дунло Лин, Дунло Хань и другие практики клана Дунло. Все они хранили молчание. Все практики, кроме патриарха, видели исходящую от формации рябь, разлагающую всю силу, и как под ее влиянием старели горы и даже земля. Что видел со своей высокой культивацией патриарх, знал только он. В этот момент Манхао внезапно открыл глаза и взмахнул рукой. Лотосовая формация мечей помчалась по воздуху в сторону практиков из клана Дунло. Практик стадии зарождения души во главе их группы без промедления взмахнул рукой. Позади него и перед практиками клана Дунло возник сияющий барьер. Манхао выглядел абсолютно спокойным, но он выполнил магический пас, а потом указал пальцем в сторону формации мечей. Послышался гул, а лотос перестал вращаться. Вместо этого 10 деревянных мечей времени превратились в 10 ярких вспышек и рванули на старика стадии зарождения души. Глаза старика заблестели, он поднял кулак вверх, а потом медленно разжал ладони и произнес: «Стоять!» Только слова слетели с его губ, как вдруг будто сам воздух просел. Прогремел взрыв, всколыхнувший землю. 10 мечей времени резко остановились, словно потеряв всякую способность двигаться, но тут практик стадии зарождения души скривился. Барьер позади него начал распадаться на части, словно простоял здесь бесчисленное количество лет. Даже лицо самого практика начало стареть. Что-то высасывало его долголетие. Манхао тем временем взмахнул рукой. 10 мечей вернулись к нему и сразу же испарились. Манхао неспешно поднялся. Его черными волосами играл ветер, а длинный зеленый халат придавал ему утонченный вид. Его точёное лицо источало благородство учёного и величие практика. «Я работал над моей магической формацией», — сказал он невозмутимо, — «и был слегка неосторожен. Уважаемый, надеюсь, вы сможете меня простить». Только сейчас тысяча местных практиков заметила несколько дюжин людей из клана Дунло на границе их горной долины. При виде незваных гостей их глаза заблестели, и от них начала исходить мощь в виде чудовищного давления. Это была их земля, их секта, место, куда чужакам нельзя являться без спроса. Любой гость должен официально попросить разрешения совершить визит, но клан Дунло прибыл без приглашения, наплевав на этикет. Это говорило только об одном – эти люди замыслили что-то недоброе, что лишь подтверждало присутствие практика стадии зарождения души. «Ничего страшного», – сказал старик со смехом. «В этом нет твоей вины, малец». Он влетел в долину в сопровождении практиков клана. Он умудрился сохранить на лице невозмутимость, но на самом деле едва справлялся с удивлением. Тысячи собравшихся в долине практиков обладали разной культивацией, но они всё равно ощущались как единое целое. Когда его взгляд остановился на обветшалых от старости зданий, он немного заколебался. Но не из-за Мэнхао, а из-за его формации мечей. «Формация мечей, которая поглощает долголетие». Старик никак не мог избавиться от чувства, что угодил в крайне странное место. Для таких, как он, практиков стадии зарождения души, существовало всего две ценности – их жизнь и долголетие. Они могли жить долгие годы, но именно по этой причине понижение долголетия больше всего их пугало. Клан Дунло послал людей, чтобы они заставили Мэнхао и его последователей присоединиться к клану. В случае отказа клан Дунло перейдёт к более силовым методам. Возросшее влияние Мэнхао в регионе подтолкнуло клан Дунло к этому решению. Старику хватило всего одного мгновения, чтобы сомнения охватили его сердце. От мимолетного контакта с лотосовой формацией мечей Мэнхао он почувствовал, что потерял несколько месяцев долголетия. А потом он увидел летящего в небе попугая. Старик не удержался от вздоха. К этому моменту он не сомневался, что попугай был тем самым мускулистым мужчиной, с которым он встретился в городе Дунло. Но всё это заставило его только колебаться, он не собирался отказываться от плана, составленного кланом Дунло. Он продолжал лететь, пока не оказался в 30 метрах от Мэнхао, только тогда он остановился. При взгляде на Мэнхао его глаза свирепо блеснули, заведя руки за спину, он медленно сказал: «К сожалению, малец, если о твоём нечаянном поступке пойдёт молва, это плохо скажется на моей репутации». Он одарил Мэнхао многозначительным взглядом. «Я полагаю, ты знаешь, почему мы сегодня здесь. Будь любезен, дай свой ответ. Как сложится сегодняшний день, целиком и полностью зависит от тебя». Его слова звучали твёрдо и непреклонно. Позади него несколько дюжин членов клана Дунло свирепо поглядывали на местных практиков, только Дунло Хань выглядел немного виновато. Дунло Лин же, наоборот, была воплощением высокомерия. Она с презрением и ненавистью сверлила Мэнхао взглядом, ожидая, когда тот раболепно склонит голову. Когда старик замолчал, на границе долины одна за другой начали появляться фигуры. Они не входили в долину, а просто стояли на месте, посылая сокрушительное давление на тысячи местных практиков внизу. Попугай смотрел на всё это с высокомерной и презрительной усмешкой. Холодец, сидящий на голове дрожащего от страха Хуан Дасяня, сосредоточенно оглядывал незнакомцев, словно пытаясь посчитать количество прибывших людей. Но, несмотря на все попытки, их всегда почему-то было трое. Что до тысячи практиков, на их лицах читалась тревога. Только большеголовый патриарх напрягся и пробормотал себе под нос. «Люди из города Дунло могли пристать кому угодно, но из всех людей они выбрали этого дьявола». Мэнхао спокойно смерила взглядом практика стадии зарождения души перед собой. Его культивация находилась на ранней ступени зарождения души. Он походил на гору, источающую удушающее давление. Этот старик вёл себя, словно был властителем этих земель, будто именно он возглавлял эту тысячу практиков, словно только от него зависело, увидят ли они завтрашний рассвет или нет. С неизменно спокойным лицом Мэнхао спросил: «Присоединение к клану Дунло? Какая мне от этого выгода?» Он сказал это таким тоном, словно вовсе не замечал окруживших долину людей. «Став внешним подразделением клана Дунло, ты получишь право и дальше занимать это место», — спокойно ответил практик стадии зарождения души, обведя взглядом долину. Вдобавок ты получишь материальную поддержку от клана Дунло. Разумеется, тебе придется принять особое целебное снадобье клана. Когда придет время, мы, конечно же, дадим тебе противоядие». Он не сомневался, что Манхао капитулирует, ведь у него не было другого выхода. Манхао не был достаточно силен, чтобы принять другое решение. Учитывая текущий кризис в Черных землях, клану Дунло ничего не оставалось, кроме как прибегнуть к тактике запугивания. Из-за царившего повсюду хаоса мало кто хотел добровольно присоединяться к ним. В результате поток новых рекрутов практически иссяк, а Манхао с его тысячей последователей выглядели как овца, оставленная без присмотра. При этом культивация Манхао не была достаточно высокой, чтобы вызвать у них беспокойство. Даже с его текущей военной мощью уничтожить его не составило бы большого труда. «Я даю тебе 3 вдоха на раздумье», — сказал старик и взмахнул рукавом. «Ты парень смышленый. Думаю, ты уже знаешь правильный ответ. Даже если будешь артачиться, у нас есть способы заставить тебя передумать». «То ты, черт возьми, такой!» — холодно процедил Манхао. «Клан Дунло ищет себе нового главу или что?»